Сокровище аббата Фомы. «Сначала придется это перевести», — сказал самому себе антиквар, переписав строки из крайне редкой и чересчур многословной книги «Certum Steifendels Narbertium». «Да, это первое, что надо сделать». И вскоре перед ним возник следующий перевод. И по сей день среди каноников ходят слухи о сокрытом кладе аббата Фомы. Обитатели Стейнфилда до сих пор ищут его, но тщетно. Рассказывают, что Фома, будучи еще в расцвете сил, спрятал где-то в монастыре огромное количество золота. Его часто спрашивали, где оно может быть, но он лишь со смехом отвечал: «Об этом вам либо вашим преемникам поведают Иов, Иоанн и Захария». Временами он добавлял, что не станет держать зла на того, кто найдет его. Среди других работ, выполненных по распоряжению аббата, хочу специально выделить огромный витраж в восточном конце южного нефа церкви. На нем восхитительное изображение фигур, а вместо подписи нарисован его портрет и руки. Также он реставрировал все помещения аббатства и вырыл во дворце колодец, который украсил красивой резьбой по мрамору. Умер он неожиданно на 77-м году своей жизни от Рождества Христова в 1529 году. Предмет, находящийся в тот момент перед антикварием, являл собой копию витражей церкви Стейнфилдского аббатства. Вскоре после революции в нашу страну попало большое количество витражей из разрушенных монастырей Германии и Бельгии. Теперь они украшают церкви, соборы и часовни наших приходов. Стейнфилдское аббатство оказалось одним из самых значительных невольных жертвователей в нашу сокровищницу. Я цитирую несколько скучные предисловия книги, которую написал антикварий. И определить, какие витражи попали именно из этого монастыря, можно без особого труда либо по литературным источникам, в которых упоминается аббатство, либо по сюжетам росписи, выполненных в той или иной манере. Но отрывок, с которого я начал свой рассказ, навел антиквария на мысль о поисках иного рода. В одной часовне, неважно где, он видел принадлежащие руке явно одного художника три огромные фигуры, каждая из которых заполняла целиком оконный проем. Манера исполнения свидетельствовала о том, что фигуры были нарисованы немецким художником XVI века. Тем не менее, при внимательном их изучении выявились некоторые детали, не присущие изображениям подобного типа. На стеклах были воспроизведены, угадайте кто, патриарх Иов, евангелист Иоанн, пророк Захария. У каждого в руке была книга или свиток с цитатой из его писания. И именно в этом, на что обратил внимание антикварий, и заключалось отличие от нормы. Сравнив цитаты с вульгатой, он обнаружил, что они почему-то неточные. Так свиток Иова гласил: «У золота есть место, где его прячут. Вместо плавят». На книге Иоанна было написано: «На одежде их написаны имена, которых никто не знает». Вместо «на одежде его написано». И вся фраза целиком была составлена из двух разных стихов. А у Захарии «на этом одном камне семь очей». Это единственная цитата, которая осталась без изменений. Наш исследователь пребывал в печальном недоумении, гадая, почему все трое оказались на одном окне. Никакой связи, исторической ли, символической или философской, между ними не существовало. И он предположил, что они были всего лишь частью ряда пророков и апостолов, украшавших, скажем, окна, выходящие на хоры некой большой церкви. Но отрывок из «Сертум» совершенно менял дело, потому что именно этих персонажей, изображения которых ныне находились в часовне лорда Д, постоянно поминал аббат Фома фон Эшенхаузен Стейфилдский. И именно их данный аббат поместил на окно примерно в 1520 году в южном нефе церкви своего аббатства. Во время изучения данного вопроса Мистеру Сомертону не давала покоя мысль о слухах о сокрытом сокровище. И чем чаще он о нем думал, тем ему становилось очевиднее, что если загадочный ответ, который аббат давал всем любопытствующим, что-то и значил, то только то, что разгадка секрета таится на каком-то окне монастырской церкви. Более того, первая таинственная фраза на свитке бесспорно имела отношение к кладу. Мистер Сомертон не сомневался, что необходимо изучить каждую черточку, каждый знак, поэтому, вернувшись в свое поместье в Беркшире, потратил не одну пинту лампового масла, разглядывая чертежи и наброски. Через 2-3 недели настал день, когда мистер Сомертон приказал своему слуге упаковать чемоданы, так как они едут за границу. Мы же пока за ними не последуем. Перед завтраком стояло чудесное осеннее утро. Приходский священник Парсбери, мистер Грегори, совершал прогулку до ворот, дабы встретить почтальона и вдохнуть свежего воздуха. И разочарование не постигло его. Прежде чем он успел ответить то ли на 10, то ли на 11 всевозможных вопросов, заданных его пребывающими в озорном настроении отпрысками, сопровождавшими его, появился почтальон. И среди утренней почты оказалось письмо с заграничным штемпелем и маркой, из-за которой юные члены семейства Грегори тут же передрались, и адресом, написанным хотя и с ошибками, но явно на английском. Когда священник открыл конверт и взглянул на подпись, он обнаружил, что пишет ему верный камердинер его друга Эсквайра, мистера Сомертона. Вот что там было написано. «Многоуважаемый сэр, в большом беспокойстве я о хозяине и пишу, как он просит, умолять вас, сэр. Будьте так добры, поторопитесь. У хозяина тяжелая болезнь, и он в своей кровати. Таким его я никогда не видел, и ни чудо, и ничто ему не поможет, только вы, сэр. Хозяин говорит, чтобы я пописал короткую сюда дорогу, ехать до Коблинса и взять двухколку. Надеюсь, я все написал понятно, но я очень смущен тревогой, и ночью не спим. Может быть, смело с моей стороны, сэр, но мне будет приятно видеть честное британское лицо посреди иностранных. Ваш, сэр, верный слуга Уильям Браун. Постскриптум. Забыл написать название деревни у города. Она именуется Стэнфилд». Удивление, суматоху и поспешное приготовление к отъезду, в которое повергло это письмо тихий дом священника в Беркшире в лето Господне 1859 года, представляете сами. Я же только сообщу, что мистер Грегори сел на поезд до города в тот же день. Затем ему удалось раздобыть каюту на корабле до Антверпена и место в поезде до Коблинца. Поезд от этого географического пункта до Стэнфилда тоже не составил труда. Как повествователь я нахожусь в замешательстве, так как сам в Стэнфилде никогда не бывал, а главные герои истории, от которых я и получил данную информацию, дали мне довольно расплывчатое и мрачное его описание. Насколько я понял, это крохотное местечко состоит из большой церкви, чье старинное убранство давно разграблено, некоторого количества разрушенных зданий, главным образом 17 века, и монастыря, который, как и ему подобные в Европе, был в свое время перестроен его обитателями в соответствии с роскошной модой. Я не считаю, что стоит тратить деньги, дабы повидать это место, потому что, несмотря на то, что оно, вероятно, гораздо привлекательнее, чем показалось мистеру Сомертону или мистеру Грегори, оно слишком мало, чтобы проявлять к нему особый интерес. Разве только по одной причине, которая меня не очень-то волнует. Гостиница, в которой поселились английский джентльмен и его слуга, является или являлась единственной приемлемой в деревне. Извозчик немедленно доставил мистера Грегори по адресу. У двери его уже ждал мистер Браун. Мистер Браун, проживая дома в Беркшире, считался образцом безучастного племени с бакенбардами, известных как верные камердинеры. На сей же раз он был в высшей степени не в себе. В светлом твидовом костюме, охваченный тревогой, почти что возбуждением, он ощущал себя хозяином ситуации. Его облегчение при виде честного британского лица священника было непомерным, но слова, которые он произнес, утверждали прямо противоположное. Он всего лишь сказал: «Что ж, я, безусловно, рад, сэр, видеть вас, и я не сомневаюсь, что хозяин тоже будет рад». «А как ваш хозяин, Браун?» Нетерпеливо прервал его мистер Грегори. «Кажется, лучше, сэр, спасибо, но он пережил ужасное время. Надеюсь, он сейчас спит, но...» «Что случилось? Я ничего не понял из вашего письма. Несчастный случай?» «Понимаете, сэр, не знаю, можно ли мне об этом говорить. Хозяин настаивал, что он вам сам все расскажет. Но кости все целы, и хотя бы за это мы должны быть благодарны». «А что говорит доктор?» — спросил мистер Грегори. К тому времени они подошли к двери спальни мистера Саммертона и посему разговаривали тихо. Тут мистер Грегори стал нащупывать ручку и случайно стукнул рукой о дверь. Прежде чем Браун успел ответить, из комнаты раздался страшный крик. «О, Господи! Кто там еще?» Было первое, что они услышали. «Браун, это ты?» «Да, сэр, я, сэр, и мистер Грегори», поспешно сообщил Браун, и в ответ раздался стон облегчения. Они вошли в комнату, в которой занавески на окне были задернуты, дабы солнце не проникало внутрь. И мистером Грегори овладела жалость, когда он увидел сильно осунувшееся, унылое, испуганное лицо друга, которое обычно бывало таким спокойным. Он сидел на занавешенной кровати, простирая в приветствии дрожащую руку. «Лучше, как я вас увидел, дорогой Грегори!» прозвучал ответ на первый вопрос священника, и было очевидно, что это правда. После 5 минут разговора мистер Саммертон стал более походить на самого себя. Позже Браун доложил, что в таком состоянии Саммертон пребывал долго. Теперь же он сумел сносно поесть и с уверенностью заговорил об отъезде в Коблинз через 24 часа. «Только у меня есть одна просьба», — сказал он снова, заволновавшись, что мистеру Грегори вовсе не понравилось, «которую я умоляю вас исполнить, дорогой мой Грегори». «Нет», — продолжал он, положив свою руку на руку Грегори, чтобы предупредить всякие вопросы. «Не спрашивайте меня, в чем суть и почему я хочу, чтобы вы это сделали. Сейчас я не в состоянии это объяснить. Я могу опять, несмотря на то благо, которое вы мне доставили своим приездом, скажу вам лишь одно. Вы ничем не рискуете, и Браун вам завтра все покажет. Просто вам нужно вернуть, поставить кое-что. Нет, сейчас я об этом говорить не в состоянии. Будьте любезны, позовите Брауна». «Хорошо, Саммертон», — ответил мистер Грегори, направляясь к двери. «Я не стану требовать от вас объяснений до тех пор, пока вы не будете в состоянии их дать. И если вашу просьбу действительно так легко исполнить, как вы утверждаете, я с радостью выполню ее утром». «Ах, я не сомневался в вас, дорогой мой Грегори. Я был убежден, что могу полностью положиться на вас. Если бы вы только знали, как я вам благодарен. А, вот и Браун. Браун, мне нужно с тобой поговорить». «Мне удалиться?» — вставил мистер Грегори. «Ни в коем разе. Останьтесь, умоляю. Браун, первое, что ты должен будешь сделать утром. Вы ведь рано встаете, Грегори? Это отвести священника к... туда, ты знаешь». Мрачный и встревоженный Браун кивнул. «И вы вместе с ним положите это на место. И нисколько не бойся, днем там совершенно безопасно. Ты понимаешь, о чем я говорю? Оно лежит на ступеньке. Ты знаешь, где? Где мы его оставили?» Браун 2 или 3 раза сглотнул и, не в состоянии говорить, поклонился. «И... да, это все. И еще одно, дорогой мой Грегори. Я был бы вам еще больше признателен, если бы вы постарались удержаться от расспросов Брауна. А самое позднее, завтра вечером, если все пойдет хорошо, я смогу, в чем я уверен, рассказать вам все от начала до конца. А теперь спокойной ночи». «Со мной останется Браун. Он здесь спит. И на вашем месте я бы заперся». «Да, обязательно сделайте это. Они... люди здесь так поступают. К тому же это лучше. Спокойной ночи, спокойной ночи». На этом они расстались. И даже если мистер Грегори и просыпался пару раз за ночь от, как ему показалось, бормотания у нижней стороны его запертой двери, это было лишь потому, что привыкший к покою человек внезапно оказался в чужой кровати и в самом центре загадочных событий. И все-таки до конца своих дней он был уверен, что 2 или 3 за ночь он слышал этот звук. Как только взошло солнце, он был уже на ногах и вскоре оказался в компании с Брауном. Он сильно волновался, выполняя просьбу мистера Сомертона, но она не составила труда и не причинила беспокойства. И через час после того, как он покинул гостиницу, дело было сделано. В чем оно заключалось, я пока не стану рассказывать. Чуть позже мистер Сомертон, на сей раз почти полностью пришедший в себя, смог двинуться в путь из Стэнфилда, и в тот же вечер, было это в Коблинце или в каком-либо другом промежуточном пункте, я не знаю, он, как и обещал, начал свои объяснения. Браун тоже присутствовал при этом, но что, по его разумению, было для него действительно понятным, он не сказал, а я судить об этом не в состоянии. Вот что поведал мистер Сомертон. «Вам обоим приблизительно известно, что свое путешествие я предпринял в связи с розыском некоего предмета, имеющего отношение к старинному витражу в часовне лорда Д. Что ж, отправным пунктом всей этой истории послужил отрывок из древней книги. Об этом отрывке я хочу рассказать вам подробно». Тут мистер Сомертон очень детально пересказал то, что нам уже известно. «Когда я вторично посетил церковь, — продолжал он, — я хотел внимательно осмотреть фигуры, надписи, резьбу от алмаза на стекле и даже случайные царапины. Сначала я ухватился за надписи на свитках. Я не сомневался, что первая из них — Иова. У золота есть место, где его прячут, изменена специально и намекает на сокровище. Поэтому я больше внимания уделил следующей — святого Иоанна. На одеждах их написаны имена, которые никто не знает. Возникает естественный вопрос. Было ли что-нибудь написано на одежде фигур? Ничего подобного я не нашел. У всех троих по низу мантии тянулась широкая черная полоса, которая бросалась в глаза и портила окно. Надо признаться, что я оказался в тупике и уже подумывал бросить поиски на том месте, где уже до меня их прекратили каноники Стэнфилда. Но так случилось, что стекло было сильно покрыто пылью, и лорд Д, который случайно вошел в эту минуту, обратил внимание на мои грязные руки и прислал уборщика с жесткой метлой, дабы почистить окно. Проведя по черной полосе метлой, уборщик поцарапал краску, и за ней оказалось желтое пятно. Я остановил уборщика и сбегал за лестницей. И действительно, за черной краской скрывалось что-то желтое, то есть черная краска была наложена на желтую, причем таким образом, что ее можно было легко соскрести. Что я, разумеется, и сделал. И вы не поверите. Нет, я несправедлив к вам, вы уже сами обо всем догадались. Под черной краской прятались большие желтые буквы. Я не мог сдержать радости. Я сообщил лорду Д, что обнаружил интересную надпись, и попросил его разрешить мне снять всю черную краску. Он с легкостью согласился и сказал, чтобы я делал все, что пожелаю. Потом, торопясь на какую-то встречу, был вынужден покинуть меня, что, должен сознаться, мне и было надо. Я немедленно принялся за работу. Краска от времени стала негодной и отваливалась при одном прикосновении. Через пару часов я уничтожил полосы на всех трех проемах. И на каждой фигуре, как и говорила о том надпись, были написаны имена, которых никто не знает. Я не сомневался, что веду поиски в правильном направлении. Теперь о буквах. Пока я чистил окно, я прилагал все усилия, чтобы не читать то, что там было написано. Приберегал удовольствие на потом. И когда все было сделано, мой дорогой Грегори, уверяю вас, я чуть не закричал от полного разочарования. Моим глазам предстала беспорядочная смесь букв, словно их до того трясли в шляпе. В полном недоумении я несколько минут смотрел на эти буквы, но разочарование мое длилось недолго. Я мгновенно понял, что передо мной шифр или криптограмма, и что, учитывая время, когда она была составлена, расшифровать ее будет легко, и я тщательно переписал буквы. Хочу сказать, что еще одна деталь убедила меня в том, что это шифр. Переписав буквы с Иова, я пересчитал их, чтобы удостовериться, что ничего не пропустил. Их было 38, и как только я окончил подсчет, в глаза мне бросилось что-то, нацарапанное у края полосы. Это было римское число — 38. Дабы не быть многословным, сообщу, что то же самое было написано и на остальных проемах. Мне стало ясно, что художник в данном случае строго следовал указаниям аббата Фомы и прилагал все усилия, чтобы не сделать ошибку. После этого открытия можете представить, с каким вниманием я стал осматривать окно в поисках какой-либо другой подсказки. Разумеется, я не упустил из виду, что на свитке Захарии написано «На этом одном камне 7 очей». Но я быстро пришел к заключению, что это относится к какой-нибудь отметке на камне, которую еще только предстоит найти на листе, то есть там, где спрятан клад. Короче говоря, я переписал все, что возможно, и вернулся в Парсбери, чтобы спокойно заняться расшифровкой. Боже, какие муки я претерпел! Поначалу я считал себя очень умным и, посчитав, что ключ к шифру найти легко, перерыл все старые книги. Я просмотрел тайнопись Иохима Тритемиуса, современника аббата Фомы. Она казалась мне самой подходящей. Криптографию Селениуса, о приумножении наук Бэкона и некоторые другие, но ничего не нашел. Тогда я решил попробовать принцип наиболее часто встречающейся буквы, взяв за основу латинский и немецкий. И это не помогло. Тогда я вновь занялся окном и перечитал все свои заметки, отчаянно надеясь, что аббат сам спрятал искомый ключ. Ни цвет, ни покрой одеяний мне ничего не дал. Никакого пейзажа с второстепенными деталями не существовало. Свод тоже оказался пустой. Единственное, что могло навести на след, это были позы фигур. Иов, прочитал я, в левой руке свиток, указательный палец правой руки вытянут вверх. Иоанн, в левой руке книга, на правой руке два пальца протянуты в благословении. Захария, в левой руке свиток, правая рука вытянута вверх, как у Иова, но с тремя указывающими перстами. Иными словами, подумал я, Иов протянул один палец, Иоанн два, а Захария три. Может, это и есть цифровой код? Дорогой мой Грегори, и мистер Сомертон положил руку на колено друга. Это и был код. С первой попытки мне не удалось его угадать, но после 2-3 я все понял. После первой буквы надо пропустить одну букву, после следующей 2, потом, соответственно, 3. И вот взгляните, что у меня получилось. Я подчеркнул нужные буквы. Видите? 10 000 слитков золота положены в колодец в... с неоконченным словом, начинающимся с «ад». Пока все шло хорошо. Я попытался проделать то же самое с оставшимися буквами, но ничего не вышло. Тогда я сообразил, что точки после 3 последних букв указывают на необходимость изменения процесса дешифровки. Потом я подумал, а не имеется ли в этой книге «Сертум» ссылки на какой-нибудь колодец в связи с аббатом Фомой? И она была. Он вырыл колодец во дворе. Таким образом, неоконченным словом было «атрио». Дальше я переписал оставшиеся буквы, опуская те, которые уже использовал. Посмотрите на эту бумажку. Вот они. Первые 3 буквы, а именно «рио», было концом слова «атрио». И, как видите, содержались в первых 5 буквах. Сначала меня смутило 2 подряд «и», но я быстро понял, что теперь надо пропускать 1 букву. Судите сами, вот что получилось. Итак, с шифром было покончено. 10 000 слитков золота положены в колодец во дворе Стейнфилдского аббатства мной Фомой, который поставил к ним стража. «Посягнувший да побережется». Последние слова, надо сказать, на самом деле девиз аббата Фомы. Я обнаружил их рядом с изображением его рук на другом стекле у лорда Д. Он поместил их целиком в шифр, несмотря на то, что с точки зрения грамматики они не так уж хорошо вписываются в текст. Как вы думаете, дорогой мой Грегори, что бы другой возмечтал сделать на моем месте? Смог ли бы он удержаться и не поехать в Стэнфилд на поиски сокровищ в колодце? Вряд ли. Я, во всяком случае, не смог и оказался в Стейнфилде так скоро, как только средства цивилизации были в состоянии меня туда доставить. И, как видите, поселился в гостинице. Должен вам доложить, что сомнения мучили таки меня. Во-первых, меня могло постичь разочарование. Во-вторых, это было все-таки опасно. А вдруг колодец аббата Фомы давным-давно не существует? Или же некто, ничего не смыслящий в криптограммах, совершенно случайно нашел уже этот клад? И еще, Голос его явно задрожал. «Чего уж там скрывать? Меня беспокоили слова о страже. Но если вы не против, об этом говорить я не стану, пока... пока в этом не возникнет необходимость. При первой же возможности мы с Брауном отправились осматривать окрестности. Само собой, я заявил, что крайне интересуюсь руинами аббатства. Больше всего я рвался в церковь. Мне хотелось увидеть те самые окна в восточной части Южного Нефа. К своему изумлению, я обнаружил несколько кусков витража с гербом аббата Фомы. На его щите была изображена крошечная фигурка со свитком, на котором было написано: «Хотя и есть у них глаза, но не видят они». Как я понял, это был выпад аббата против каноников. Но главное было найти дом аббата. Насколько мне было известно, на плане монастыря он указан не был. И вычислить его местонахождение, как, например, здание капитула на восточной стороне галереи или дартуара рядом с трансептом церкви, было невозможно. Задавать вопросы тоже не следовало. Вспомнили бы слухи о кладе. Поэтому я решил искать его сам. И поиски мои не затянулись. Искомым местом оказался заросший травой двор, прилегающий к церкви и окруженный заброшенными домами. Вы его видели. Я испытал огромную радость, обнаружив, что им давно никто не пользуется, что он находится неподалеку от гостиницы, и рядом никто не живет. Только восточный склон церковного холма был усеян садами и огороженными участками. Ах, как красиво сверкали каменные стены церкви при тусклом желтом свете солнца в тот вторник. Теперь колодец. Как вы уже знаете, найти его легко, он воистину необыкновенен. По моему разумению, наземные его стены были сделаны из итальянского мрамора. Резьба, я думаю, тоже итальянская. На нем были барельефы, может быть, вы их помните, с изображением Елеазара, Ревекки и Иакова, отваливающего для Рахили от устья колодца камень, ну и другие. Но я предполагаю, что, дабы не возбудить подозрения, аббат специально избегал в данном случае каких-либо циничных или иносказательных высказываний. Я, конечно, изучил все сооружение с необычайным интересом. Навес над колодцем был квадратным, с отверстием в одной стенке. Над ним была дуга, к которой крепился ворот. Через него протягивалась веревка, все в хорошем состоянии, несмотря на то, что колодцем не пользовались вот уже 60 лет, а может и больше. В общем, давно. Теперь надо было узнать, какова глубина колодца и как в него спуститься. Глубина, как я предполагаю, равна 60-70 футам. Что же касается второго вопроса, то, как вы сами и удостоверились, аббат, по-видимому, хотел довести охотников за сокровищами прямо до места и сложил каменную лестницу, прилегавшую к кладке и кругами ведущую вниз. Мне казалось, что слишком уж все хорошо складывается. Я боялся, а вдруг меня ждет западня. А что, если камни обрушатся, как только я на них встану? Но несколько раз попробовав их ногой и палкой, я пришел к выводу, что лестница крепкая. И я с Брауном полезем в колодец той же ночью. Для этого я все приготовил. Имея представление о том, куда я должен спускаться, я взял с собой длинную крепкую веревку, ремни, перекладины, чтобы держаться, фонари, свечи и лом. Все это поместилось в саквояж и подозрений не вызывало. Я удостоверился, что веревка вполне длинная и колесо работает, после чего мы отправились домой обедать. Осторожно поговорив с хозяином гостиницы, я выяснил, что он не будет слишком удивлен, если мы пойдем на прогулку в 9 часов, чтобы, прости меня, Господи, сделать набросок аббатства при лунном свете. О колодце я ничего не спрашивал, да и сейчас не собираюсь этого делать. Думаю, что никто в Стейнфилде не знает о нем столько, сколько знаю я. Да и в конце концов, — дрожащим голосом добавил он, — ничего не хочу больше о нем знать. Ну, а теперь я подхожу к главному моменту своей истории. И хотя мне страшно даже подумать об этом, я считаю, Грегори, что обязан пересказать все, как было. В 9 часов мы с Брауном, прихватив саквояж, вышли из дома. Внимания на нас никто не обратил, так как нам удалось проскользнуть через задний двор в аллею, которая и привела нас к околице. Через 5 минут мы были уже у колодца, еще через несколько минут сидели на его краю и оглядывались по сторонам, дабы убедиться, что никто нас не видит или не следит за нами. Лишь кони щипали траву на восточном склоне вдалеке. Светила огромная полная луна. И при ее свете мы перекинули веревку через ворот. Затем я затянул у себя под мышками ремень. Один конец веревки мы завязали крепким узлом на кольце в каменной кладке. Браун с зажженным фонарем полез за мной. Я держал в руках перекладину. И мы стали осторожно спускаться, проверяя ногой каждую ступеньку и разглядывая стены в поисках помеченного камня. Негромким голосом я считал ступени, и таким образом мы добрались до 38-й. Но ничего необычного на каменных стенах я не заметил. Даже здесь не было никакого знака. Я стал подозревать, что криптограмма аббата всего лишь искусно придуманная мистификация. На 44-й ступеньке лестница кончилась. Я начал подниматься, сердце у меня колотилось, и когда я снова оказался на 38-й ступеньке, а Браун двумя ступеньками выше, я стал внимательно изучать камень, но не нашел ни следа, ни отметки. И тут я обратил внимание, что поверхность камня в этом месте ровнее или, во всяком случае, какая-то другая. Она походила на цемент. Я сильно стукнул ее ломом. Звук был явно глухим, хотя, может, в колодце всегда такой звук, но произошло кое-что еще. Кусок цемента упал к моим ногам, и на камне ниже я увидел какой-то знак. Аббат попался, дорогой мой Грегори. Даже сейчас я с гордостью вспоминаю об этом. Отбив весь цемент, я обнаружил каменную плиту площадью 2 фута. На ней был вырезан крест. Меня вновь охватило разочарование, правда, ненадолго. Именно ты, Браун, успокоил меня своей фразой. Насколько я помню, ты сказал: «Странный крест, будто глаза». Выхватив у тебя фонарь, я с неописуемой радостью увидел, что крест состоит из 7 глаз. 4 вертикально, 3 горизонтально. И последняя надпись на окне, как я и предчувствовал, стала понятна. Вот он, мой камень с 7 очами. Итак, аббат предоставил точную информацию. И тут я вспомнил о страже. Но отступать я не собирался. Недолго думая, я отбил цемент вокруг камня и стукнул ломом по его правому краю. Камень мгновенно отвалился, и я увидел, что он представляет собой такую тонкую пластинку, что я спокойно мог оторвать ее сам. За ней оказалась ниша. Пластинку я положил на ступеньку, чтобы потом ее можно было поставить на место. А затем я несколько минут просто стоял и смотрел. Не знаю почему, но мне казалось, что оттуда появится что-то страшное. Но ничего не произошло. Я зажег свечу и осторожно засунул ее в дыру. Мне хотелось проверить, затхлый ли там воздух, и посмотреть, что там внутри. Воздух оказался-таки затхлым, пламя чуть не погасло. Но вскоре свеча загорелась довольно ровно. Ниша слегка тянулась вперед, вправо и влево. И я увидел несколько круглых светлых мешков, внутри которых, по-видимому, находилось золото. Ждать смысла не имело, и я заглянул в отверстие. Прямо перед глазами ничего не было. Я засунул руку вправо и очень осторожно... Налейте мне коньяку, Браун. Я продолжу через минуту, Грегори. Итак, вправо. И мои пальцы коснулись чего-то скрученного, походившего, да, на кожу. Оно было влажное и явно частью чего-то тяжелого. Ничего вроде бы страшного. Осмелев, я засунул внутрь обе руки, схватил это и потянул к себе. Оно было тяжелым, но двигалось, чего я не ожидал, легко. Тут я левым локтем опрокинул свечу, и она погасла. А я все тянул и тянул эту вещь прямо перед своим лицом. Вдруг Браун громко закричал и бросился вверх по лестнице вместе с фонарем. Почему, он вам потом сам объяснит. В полном изумлении я посмотрел ему вслед и увидел, как через минуту он оказался наверху и отбежал в сторону. Потом я услышал его тихий голос. «Все в порядке, сэр». Тогда я стал продолжать вытаскивать большой мешок, причем в полной темноте. Мешок в мгновение повисел на краю впадины, а затем соскользнул мне на грудь и обнял меня за шею. «Дорогой мой Грегори, я говорю чистую правду. Знаете, я достиг такой грани ужаса и отвращения, какую только в состоянии выдержать человек и не сойти при этом с ума. Сейчас я могу описать вам это лишь в общих чертах. Я ощутил отвратительный трупный запах. Холодное лицо чудища медленно терлось о мое. Тварь вцепилась в меня, не знаю, сколькими то ли руками, то ли ногами, то ли щупальцами. Я взвыл, словно зверь, как утверждает Браун, и упал. Тварь, как мне кажется, заскользила вслед за мной. К счастью, пояс оказался крепким, а Браун не растерялся и немедленно вытащил меня наружу. Как ему это удалось, понятия не имею, и думаю, что он и сам вряд ли сумеет объяснить это. Затем он спрятал наши инструменты в ближайшем пустом здании и с трудом дотащил меня до гостиницы. Давать объяснение я был не в состоянии, а Браун не говорит по-немецки. Поэтому на следующее утро я сказал, что упал в руины аббатства, чему, я полагаю, все и поверили. А теперь, прежде чем я продолжу свой рассказ, мне бы хотелось, чтобы Браун рассказал о том, что пережил он в те краткие мгновения. Браун, поведай священнику о том, что ты уже рассказывал мне. «Хорошо, сэр», — заговорил Браун тихим, дрожащим голосом. «Было так. Хозяин был занят около дыры, а я держал фонарь и глядел. Вдруг что-то упало сверху, как мне показалось, в воду. Я посмотрел наверх, там была чья-то голова. Наверное, что-то сказал, потом посветил наверх фонарем и побежал по ступенькам туда, и свет упал прямо на то лицо. Такого ужасного зрелища, сэр, я никогда не видел. Жуткий человек и лицо свирепое, и он, кажется, смеялся. Я быстро-быстро вылез наружу, но там никого не было. Он не мог так скоро убежать. И я проверил, не прячется ли старикашка за колодцем. А потом я услышал, как хозяин страшно закричал. Затем вижу, он висит на веревке, и, как говорит хозяин, я его непонятным образом вытащил, сам не знаю как». «Слышите, Грегори?» — вопросил мистер Сомертон. «Что вы об этом думаете?» «Все произошедшее настолько неправдоподобно и неестественно, что, должен признаться, я в полном недоумении. Но вот что я думаю. Может быть, тот, кто устроил западню, пришел поглядеть, сработал ли его план». «Да, да, Грегори, никакого иного правдоподобного объяснения я не вижу, если слово «правдоподобие» вообще можно употребить в данном случае. Должно быть, это был аббат. Вот, я все вам рассказал. Ночь я провел кошмарную, Браун сидел рядом со мной. На следующий день лучше мне не стало. Подняться я был не в состоянии, добыть врача было невозможно, но даже если бы он и оказался под рукой, вряд ли бы он мне помог. Я попросил Брауна написать вам и провел еще одну жуткую ночь. И знаете, Грегори, я уверен, и это поразило меня еще больше, что всю ночь кто-то или что-то сторожило меня под дверью. По-моему, их там было даже двое. Я не только слышал какие-то странные звуки, был еще и запах, отвратительный трупный запах. Одежду, которая на мне была в тот день, я содрал с себя и приказал Брауну ее сжечь. Он уничтожил ее в печке у себя в комнате, но запах все равно стоял, причем такой же сильный, как и в колодце. Мало того, что он тянулся из-под двери, но как только стало рассветать, он исчез, и звуки прекратились, что убедило меня, что это существо или существа принадлежат мраку и не выносят дневного света. Поэтому я решил попросить кого-нибудь вставить камень на то место, тогда они будут бессильны до тех пор, пока кто-нибудь другой не вынет его снова. Пришлось ждать вашего приезда. Послать одного Брауна, как вы понимаете, я не мог, и никому другому рассказать об этом я тоже не имел права. Вот вам моя история, и если вы не верите, делать нечего. Но мне кажется, что вы мне верите». «Именно так», — подтвердил мистер Грегори. «Да, мне ничего и не остается, мне приходится верить. Я сам видел и колодец, и камень, и даже мешки в нише. Я хочу быть с вами откровенным, Сомертон. Мою дверь тоже сторожили прошлой ночью». «Пожалуй, так оно и было, Грегори, и слава богу, все осталось позади. Кстати, а как вы-то посетили этот страшный колодец?» «В общем, ничего особенного не произошло», — последовал ответ. «Мы с Брауном довольно легко поставили плиту на место, и он укрепил ее скобами, как вы и просили. Потом мы замазали ее грязью, чтобы это место ничем не выделялось на стене. Единственное, о чем бы я хотел упомянуть и чего вы, очевидно, не заметили, это о резном изображении на колодце. Там была страшенная тварь, чем-то напоминавшая жабу, а под ней были два слова «стереги доверенное».